40 лет под наркозом я работал говновозом, ни шофером, ни таксистом, а вонючим говночистом, а вонючим говночистом. За 3 сотенных бумажки на зеле возил говяжки, и скажу вам, чтоб вы знали, ух и много ж вы насрали, ух и много ж вы насрали. Значит, надо срать поменьше. Но откуда что берется? Твое больше людям срется. Твое больше людям срется. Твое больше людям срется. Твое больше людям срется. Гадит мимо унитаза, шубу пальцем вытирает, все с собой не смывает, все с собой не смывает. Говновоз, говновоз, подгоняй, донос, говновоз, говновоз.